Глава 12. Ирина. Несколько лет назад. К абитуриентам летная комиссия особенно требовательна и придирчива. У поступающих на командный факультет здоровье должно быть идеальным. А Лычеву с ее 0,8 на правом глазу окулист вычислила сразу. Она таких, как Ирка, за свои 20 лет стажа перевидала несчетное количество. «Вы, девушка, подавайте документы на другой факультет. Например, на экономику и право», — посоветовала врач. «Туда достаточно общей медицинской справки. А в ЛЭК вы не пройдете». Мир Алычевой рухнул. Она мечтала стать летчиком и никем больше. Ирина по телевизору видела пилотов в очках и читала про них. У компании «Люфтганза» даже на рекламном плакате пилот-очкарик. Седовласый, степенный, в кителе, с шевронами, с четырьмя командирскими полосками. На носу красивые очки в тонкой оправе. А ей почему нельзя? Не такая критичная у нее близорукость. Всего-то не видит вторую строчку снизу, и то только одним глазом, левый глаз у нее единица. В тот злосчастный день Ирина бесцельно бродила по городу. Вышла на какой-то станции метро и шла по улицам, сама не зная куда. Что она скажет Лене? Может, подать документы на организацию перевозок? Или еще куда-нибудь? Лишь бы учиться рядом с ним. Нет, думала Ирка. Она хочет быть пилотом, и только им. Надо не сдаваться. Заниматься упражнениями для глаз. Есть морковь и чернику, и на следующий год поступать снова. Леня должен понять. Если любит, подождет. «А если не любит?» — осенила ее банальная мысль. «Да нет», — уговаривала себя девушка. «Он не такой, он самый лучший». Лёня что-то сегодня не звонил. Вчера тоже. Вообще он звонил редко, только когда предлагал встретиться. Да и то мог прийти без предупреждения и поскрестись в дверь. Леонид был в общагах свой, и в их 6-й корпус вахтёр его пропускал. Ирке хотелось увидеться с Лёней, и одновременно не хотелось. Она чувствовала себя неудачницей из-за того, что не прошла в ЛЭК. Как будто бы изъян здоровья был ее виной. Вообще, Алычева считала, что это действительно так. Еще в школьном медпункте, когда перед всем классом Ирина не смогла разглядеть 8-ю строчку, она чуть не сгорела со стыда. В толпе девчонок послышались шепотки. Все были уверены, что у Алычевой хорошее зрение. А тут... В их классе ближе к окончанию школы очень многие страдали близорукостью. И ничего особенного в этом не было. Но отличница и перфекционистка Алычева не могла себе простить ни одного изъяна. Дефекты, от которых нельзя избавиться, необходимо тщательно скрывать, — вопил ее юношеский максимализм. Ирка потом себя сгрызла за то, что не удосужилась вызубрить оптометрическую таблицу. После она, конечно, ее вызубрила, обе части. Но назад не отмотаешь. Ее секрет стал известен всем. На ВЛЭК Лычева бойко оттарабанила все символы. Но с окулистом летной медсанчасти этот номер не прошел. После традиционной проверки по таблице врач перешла к тонометрии, а прибор перехитрить невозможно. Ирина добрела до обшарпанной двери своей общежитской комнаты ближе к вечеру. Остановилась, переводя дух. Ей даже перед Мариной было стыдно за то, что ее срезали на медкомиссии. У Маринки балл по ЕГЭ куда ниже. И, может, тоже не идеальное зрение. Но она в пилоты не лезет. А она, Ирка, вон куда замахнулась и обломалась. Не порту каравай. Посмешище какое. Хотя соседке по комнате можно сказать, что передумала быть летчиком. И решила подавать документы на другой факультет. Озарила Ирину спасительная мысль. Вот только что сказать Лёне? Врать возлюбленному не хотелось. но перед ним Ире тоже было стыдно. «Что за характер?» — разозлилась на себя Алычева. «Во всем надо быть совершенной. Другие живут и ни о чем не парятся». Ирка тоже хотела так. Ни о чем не париться. Но переделать себя не могла. «Ладно», — решила она. «Маринке можно сказать неправду. А с Лёней как-нибудь утрясётся. Может, он уже в Тверь уехал». Алычева толкнула дверь. «Заперто». «Соседки нет», — обрадовалась девушка, повернув ключ в замке, воодушевленно шагнула в комнату. То, что предстало перед взором Ирины, повергло ее в шок. На Маринкиной кровати возился раздетый Лёня, а под ним лежала Марина. «О, привет!» — заметила ее соседка по комнате и, как ни в чем не бывало, продолжила лежать в том же положении. На лице Леонида отразилась растерянность. «Упс!» — выдал молодой человек, нацепляя фальшивую улыбку. Ирка пулей вылетела за дверь. На авиаградок спустились живописные сумерки. Алычева брела по извилистой в трещинах дорожке, протоптанной посреди заброшенного поля. Где-то сбоку шумело шоссе, впереди дорожная развязка и промзона. Вокруг ни души. Уединение пришлось весьма кстати, чтобы никто не видел ее отчаяния и лица с пыльными следами слез. «Решено. Никакого другого факультета. Завтра же забрать документы и на вокзал». Нет, от мечты она не откажется. Чтобы из-за какого-то хвостатого пустозвона отступиться от цели — ни за что. Первое и основное — восстанавливать зрение. Всеми способами, упражнениями, лекарствами, чем угодно. Есть килограммами морковь, зайцем стать, но своего добиться. Иначе все теряет смысл. В Питер больше ни ногой. В этом красивом северном городе разбилось ее сердце. Чтобы затянулись раны, надо уехать за 1000 километров. На пилота можно выучиться не только в Петербурге. Есть еще Ульяновский институт гражданской авиации, летное училище в Сасово и в Бугуруслане.